Невидимый капкан щелкнул. Я не удивился бы, увидев сейчас рядом Завулона, вынырнувшего из сумрака и одобрительно похлопывающего Максима по спине или насмешливо улыбнувшегося мне. А в следующий миг я понял, что Завулона здесь нет, нет и не было. Поставленный капкан не нуждается в наблюдении. Он сработает и сам. Я попался. Причем у любого работника дневного дозора есть на этот момент безупречное алиби. Либо я позволяю Максиму убить мальчика, который станет темным магом, и превращаюсь в пособника со всеми вытекающими последствиями. Либо я вступаю в схватку, уничтожаю дикаря. Все-таки наши силы несравнимы. Своей собственной рукой ликвидирую единственного свидетеля. И мало того, убиваю светлого мага. Максим ведь не отступит. Это его война, его маленькая Голгофа, на которую он себя тащил несколько лет. Либо он победит, либо погибнет. И зачем Завулону самому лезть в схватку? Он все сделал правильно. Вычистил ряды темных от балласта. Подставил меня. Нагнал напряжение. Даже изобразил движение, постреляв мимо. Вынудил меня кинуться навстречу дикарю. А сейчас Завулон далеко. Может быть, и не в Москве. Возможно, что он наблюдает за происходящим. Существует достаточно и технических, и магических средств, позволяющих это. Наблюдает и смеется. Я влип. Что бы я ни совершил, меня ждет сумрак. Злу вовсе не обязательно уничтожать добро своими руками. Куда как проще позволить добру самому вцепиться в себя. И единственный шанс, который у меня еще оставался, был исчезающе крошечным и чудовищно подлым. Не успеть. Позволить Максиму убить мальчишку. Да нет, не позволить. Просто не суметь помешать. После этого он успокоится. После этого он пойдет со мной в штаб ночного дозора, выслушает, поспорит, стихнет, задавленный железными аргументами и беспощадной логикой шефа, поймет, что совершил, сколь хрупкое равновесие нарушил, и сам отдастся трибуналу, где у него есть пусть исчезающий маленький, но все-таки есть шанс быть оправданным. Я ведь не оперативник. Я сделал все, что мог. Даже сумел понять игру тьмы, комбинацию, придуманную кем-то несоизмеримо более мудрым. Мне просто не хватило сил, времени, реакции. Максим взмахнул рукой с кинжалом. Время вдруг стало тягучим и медленным, будто я вошел в сумрак. Вот только краски не поблекли, даже ярче стали, и сам я двигался в том же ленивом кисельном потоке. Деревянный кинжал скользил к груди Егора, меняясь, то ли обретая металлический блеск, то ли окутываясь серым пламенем. Лицо Максима было сосредоточенным, лишь закушенная губа выдавала напряжение, а мальчишка вообще ничего не успел понять, даже не пытался отстраниться. Я откинул Егора в сторону. Мышцы не повиновались, им не хотелось совершать столь нелепое и самоубийственное движение. Для него, маленького темного мага, взмах кинжала был смертью, для меня — жизнью. Всегда ведь так было, есть и будет. Что для темного — жизнь, для светлого — смерть, и наоборот. Не мне менять. Я успел. Егор упал, влетев головой в дверь подъезда, плавно осел. Я толкнул слишком сильно, мне важно было спасти, а не беспокоиться об ушибах. Во взгляде Максима мелькнула почти детская обида, и все-таки он еще способен был разговаривать. «Он враг! Он ничего не совершил! Ты защищаешь тьму!» Максим не спорил, кто я, темный или светлый. Он все-таки умел это видеть. Просто он сам был белее белого. И перед ним никогда не стояло альтернативы, кто должен жить, а кто умереть. Взмах кинжала. Уже не на мальчишку нацеленного, а метящего в меня. Я уклонился, нашел взглядом тень, потянул. Та послушно метнулась навстречу. Мир посерел. Звуки стихли, движения замедлились. Ворочащийся Егор стал совсем неподвижен. Машины неуверенно ползли по улице, рывками проворачивая колеса. Ветви деревьев забыли о ветре. Только Максим не замедлился. Он шел вслед за мной, сам того не понимая. Соскользнул в сумрак с той же непринужденностью, с которой человек ступает с дороги на обочину. Сейчас ему было все равно. Он черпал силы в своей убежденности, в своей ненависти, светлой-пресветлой ненависти, в злобе белого цвета. Он даже не палач темных, он инквизитор, куда более грозный, чем вся наша инквизиция. Я вскинул руки, растопыривая пальцы в знаке силы, простом и безотказном. Ах, как смеются молодые иные, когда им впервые показывают этот прием, пальцы веером. Максим даже не остановился, его чуть шатнуло, он упрямо склонил голову и снова пошел на меня. Уже начиная понимать, я отступал, лихорадочно вспоминая магический арсенал. Агапе, знак любви, он не верит в любовь. Тройной ключ, порождающий веру и понимание, он не верит мне. Опиум. Сиреневый символ, дорога сна. Я почувствовал, как смежаются мои собственные веки. Вот как он побеждает темных. Его неистовая вера, замешанная на скрытых способностях иного, работает словно зеркало, возвращает нанесенный удар, подтягивает до уровня противника, а вместе со способностью видеть тьму и дурацким магическим кинжалом почти дарует неуязвимость». Нет, конечно, все ему не отразить. Удары возвращаются не сразу. Знак Танатоса или Белый меч, скорее всего, сработают. Вот только убив его, я убью и себя. Отправлю единственной дорогой, что всем нам суждена, в сумрак. В тусклые сны, в бесцветные наваждения, в белый, вечный мглистый холод. Мне не хватит сил признать его врагом, тем врагом, каким он так легко счел меня. Мы кружили друг против друга. Иногда Максим делал выпады, неумелые. Он толком и не сражался никогда. Он привык убивать свои жертвы быстро и легко. И где-то далеко-далеко я слышал насмешливый смех Завулона, мягкий вкрадчивый голос. «Решил сыграть против тьмы? Играй. Тебе дано все. Враги, друзья, любовь и ненависть. Выбирай свое оружие, любое. Ты ведь все равно знаешь итог. Теперь знаешь». Может быть, я сам придумал этот голос, а может быть, он и вправду звучал. «Ты же и себя убиваешь!» — крикнул я. Кобура колотила по телу, словно напрашиваясь, предлагая выхватить пистолет и послать в Максима рой маленьких серебряных ос с той же легкостью, как в сторону собственного тезки. Он не слышал. Ему это было не дано. «Света, ты так хотела узнать, где наши барьеры, где граница, на которой мы должны остановиться, сражаясь с тьмой. Почему тебя нет сейчас здесь? Ты бы увидела и поняла. Только нет никого вокруг. Ни темных, которые вдоволь насладились бы дуэлью, ни светлых, что могли бы помочь навалиться, скрутить Максима, прервать наш смертельный сумеречный танец. Только неуклюже поднимающийся мальчишка, будущий темный маг и неумолимый палач с окаменевшим лицом. Непрошенный паладин света, причинивший зла не меньше, чем дюжина оборотней или вампиров. Я сгреб холодный туман, струящийся сквозь пальцы, позволил ему всосаться в пальцы и влил чуть больше силы в правую руку. Белый огненный клинок вырос из ладони. Сумрак шипел, сгорая. Я поднял белый меч, простое и безотказное оружие. Максим замер. Добро, зло, какая-то новая, кривая ухмылка появилась на моем лице. Иди ко мне. Иди, и я убью тебя. Ты можешь быть трижды светлым, но суть-то не в этом. На другого это подействовало бы. Наверняка. Я представляю, что это такое. Впервые увидеть возникающий из ничего огненный клинок. А Максим пошел ко мне. Он так и прошел, разделявшие нас 5 шагов. Спокойно, не хмурясь, не глядя на белый меч. А я стоял, все повторяя про себя то, что так легко и уверенно выпалил вслух. Потом деревянный кинжал вошел мне под ребра.